как Сипсик на Луну улетал. Однажды папа читал вслух маме и бабушке газету, где было написано, как ракета летала на Венеру. Максим и Аня тоже сидели и слушали. И они узнали, что Венера – это одна из звезд в небе, и что она на самом деле почти такая же огромная, как земной шар, и называется не звезда, а планета. Она очень-очень далеко от нас, поэтому и кажется совсем маленькой. «Скоро настанет время, — сказал папа, — когда люди в ракетах полетят куда угодно, на Венеру, на Марс, на любую планету». И затем папа рассказал еще о космосе, о Луне, о Венере, ракетах и многом другом. Для Максима и Ани очень многое в этом папином рассказе было непонятным, поэтому они ушли играть в свою комнату. «Во что будем играть сегодня?» – спросила Аня. «Поиграем в ракету», – предложил Максим. «А как в это играют?» «Прежде всего, надо построить ракету, а там посмотрим». Они выпросили у мамы картонную коробку из-под обуви и оклеили ее красной бумагой. Так коробка превратилась в ракету. «Но ведь из этой ракеты ничего не видно». «А мы проделаем в ней окошко». Они прорезали в ракете окошко, а потом попросили у мамы немножко той бумаги, которой закрывают банки с вареньем. Из этой прозрачной бумаги они сделали стекло в окошке ракеты, чтобы из ракеты не выходил воздух. Папа ж говорил, что в космосе совсем нет воздуха, и поэтому надо туда воздух брать с собой, иначе дышать будет нечем. «Теперь готово», — объявил Максим. «Красивая, красная», — похвалил ракету Аня. И вдруг тоненький голос сказал: «Я хочу полететь в этой ракете в космос». И этот голосок раздавался из уголка, где лежали Анины игрушки. И, конечно же, он принадлежал Сипсику. «Может, ты и на Венеру хочешь полететь?» — спросил Максим. «И на Венеру тоже», — согласился Сипсик. Но Аня закричала, чуть не плача. «Нельзя на Венеру! Я не разрешаю!» «Почему ты не разрешаешь?» «Венера ведь далеко. Ракета будет лететь туда очень долго. А я не хочу так долго оставаться без Сипсика». «Пусть тогда Сипсик слетает на Луну», — рассудил Максим. «До Луны недалеко. Он успеет быстро слетать туда и вернуться». «Ты хочешь полететь на Луну?» – спросила Аня у Сипсика. «Можно и на Луну», – согласился Сипсик. Но был день, и на небе не было видно Луны, поэтому они решили дождаться вечера. Наконец наступил вечер, а Луны все равно не было видно, и они легли спать. Ночью Максим проснулся, и первое, что он увидел, была Луна. Большая, круглая Луна, которая смотрела прямо в окно. Максим быстренько вылез из-под одеяла и подошел к постели Ани. Аня проснулась сразу. Вдвоем они разбудили Сипсика, затем посадили Сипсика в ракету и тихонько вышли на балкон. Ночь была прохладной, но они не обращали на это внимания, хотя и были только в ночных рубашках. «Мы должны дать ему хорошее ускорение», — сказал Максим. «Да», — согласилась Аня и добавила. «До скорого свидания, милый Сипсик». Максим размахнулся и изо всех сил запустил ракету в сторону Луны. Затем Максим и Аня вернулись в комнату и легли спать. Проснувшись утром, Максим и Аня быстро оделись и побежали в сад. Они хотели посмотреть, не вернулся ли Сипсик с Луны. «И что ты скажешь? Сипсик уже был там. Вернулся. Он уже успел выбраться из ракеты и сладко спал между двух грядок. «Сипсик, бедняжка», — пожалела Аня. «Наверное, ты очень устал». «Ни капельки», — сказал Сипсик. «Я ведь летал в ракете». «Ну и как там, на Луне-то?» — спросил Максим. «Там горы и долины», — сообщил Сипсик. «Но ни деревьев, ни травы, ни цветов. Ничего там нет. Там ничего не растет. И еще там нет ни одного моря, ни озера, ни реки. Там вообще воды нет. И людей там тоже нет. А животных и подавно». «А это правда, что там очень легко прыгать и бегать?» — спросил Максим. «Правда. Хороший прыгун смог бы там запросто вспрыгнуть даже на крышу дома, если бы там были дома». Аня и Максим очень обрадовались тому, что теперь они знают, как там на Луне. Они отнесли Сипсика в комнату и положили его отдыхать в уголке, где лежали все игрушки Ани.